Глава 10. Милада. 3 дня в Сочи пролетели как один миг. Вчера ночью мы вернулись в Москву, а утром меня ждал мой первый рабочий день в компании. Собираясь с утра в офис, я вновь долго перебирала гардероб в поисках подходящего наряда. Неудивительно, что у студентки не было одежды для офиса. В шкафу имелось несколько нестрогих блузок, юбок и платьев, которые были значительно выше колен. Демонстрировать свои длинные стройные ноги я не стеснялась. Тратить неопределенную сумму денег на вещи, которые мне через 2 месяца не понадобятся, я не собиралась. А значит, нужно как-то выкручиваться. Джинсы, футболки, спортивный стиль в одну кучу, а все, что можно носить в офис, в другую. «Лада, через 40 минут выезжаем», — стукнул в мою дверь Ваня. «Вчера мы вернулись поздно, разошлись по комнатам, сегодня еще не виделись». «Вань, зайди», — умоляюще и громко, пока он далеко не ушел. «Ты уже проснулась?» останавливая взгляд на устроенном мною бардаке. То, что на мне пижамные шорты и майка, меня никак не смущало. Ваня никак не реагировал на мою красоту. «Угу!» — и душ приняла, показывая на голову, обмотанную полотенцем на манер тюрбана. «Вещи зачем раскидала?» Проходя в комнату и присаживаясь на постель. «Мне надеть нечего». Вытянула трубочкой губы, покривила их, будто это помогало думать. Эту обязанность я хотела переложить на Ваньку. Он мой шеф, пусть решает, что мне носить. «Лада, от тебя я этого не ожидал услышать». И Ванька совсем не шутил. Вещей у меня было много, и мне не было присуще стереотипное женское поведение. «В смысле, мне нечего надеть в офис?» «Ни костюмов, ни блузок, ни юбок ниже колен», перекидывая цветные вещи из той кучи, которые я хотела бы надевать в офис. «Надо, наверное, в торговый центр после работы заехать». «Не надо ничего покупать». Ванька вытащил из кучи тряпья белую приталенную юбку и темно-синюю полупрозрачную блузку с короткими рукавами-фонариками. Я даже не помню, надевала ли ее когда-нибудь. «У тебя же были где-то черные лодочки?» «Черные лодочки?» Сились вспомнить, о чем говорит Ванька. «Точно у меня?» «Милада!» — протянул он. «С красной подошвой! Ты ими хотела с балкона пулять, когда ночью подвыпивший сосед громко слушал в машине музыку». Тот случай я вспомнила. Он мешал мне готовиться к экзамену. А так как туфли я не носила практически, то и расставаться с ними было не жалко. Ванька отобрал у меня оружие точечного поражения, спустился вниз и решил проблему по-мужски. «Точно! Сейчас найду!» — кинулась к шкафу. «У нас продуктов нет, доставку ждать времени нет. Позавтракаем в офисе, прежде чем выйти и приоткрыть дверь. Я могу работать и голодной». «Но Ваню обязательно нужно покормить». Про себя отметила, что после работы мы обязательно заедем в супермаркет за продуктами. Через 40 минут я была готова. Надев выбранный Ванькой комплект одежды, я отметила, что выгляжу шикарно. Ноги за 3 дня, проведенных в Сочи, покрылись золотистым загаром и теперь выглядели еще привлекательнее. 3 дня полного бездействия и отдыха, а результат — красивый загар. Меня не отправили обратно в Москву, но отлучили от работы и козлиной персоны, чтобы я эту самую персону не бесила своим присутствием. Поэтому все свободное время, которого у меня было предостаточно, я проводила у бассейна или на пляже, старательно не попадаясь Глебу на глаза. Ване нельзя находиться на солнце, он все время проводил за работой в номере. Кирилл постоянно маячил где-то поблизости, будто приглядывая за мной. Наверное, опасался, что я вновь скомпрометирую стройтранс. Была мысль позагорать топлес, но, конечно, это только злые мысли. Я не стала бы подставлять Ваню, да и Таня была все еще обижена. Любой выпад в мою сторону мог вновь спровоцировать конфликт с руководством. Я не собиралась сеять смуту. Через 2 месяца я со всеми попрощаюсь, а им еще работать вместе. Мне подарили 3 дня отдыха, за что я была благодарна. Когда я вышла из комнаты при полном параде, успела одеться, нанести макияж и даже подкрутить кончики волос, Ванька кинул на меня одобрительный взгляд. Сам он тоже оделся в свободном стиле. Белая льняная рубашка на выпуск, закатанные по локоть рукава, зеленые брюки-дудочки и замшевые лоферы. Надеюсь, поддержки моего прямого начальника будет достаточно, чтобы я прошла дресс-код. В гостинице мы с Биг Боссом практически не пересекались, а вот в самолете он удостоил меня реплики. «В Москве идет дождь», бросив недовольный взгляд на белую приталенную майку и такого же цвета шорты. Понятно, что переодеваться я не побежала, хотя именно этого, наверное, требовал Глеб. Неудивительно, что весь перелет я чувствовала, как в моей голове его тяжелый взгляд сверлит дыру. Захотелось даже пересесть. Не потому, что мои ноги мешали в проходе, а потому, что они вроде как и раздражали Тихомирова. Спасибо Тане за то, что предложила выпить. Спасибо Ване, что поддержал, хотя сам не пил. И спасибо стюардессе, которая принесла нам бутылку коньяка. «Не рано твоей стажерке употреблять спиртное?» прилетело в мою сторону. Если верить Тане, то все встречи, прогон презентации прошли отлично. Спрашивается, почему он не может быть довольным и расслабленным? Я демонстративно обернулась и посмотрела на стол между Кириллом и Глебом, где стояли стаканы и початая бутылка виски. Меня пытались придушить взглядом, но я мило улыбнулась и пару раз похлопала ресничками, благо они у меня от природы заметные, длинные и пушистые. «Самое время начинать!» Тоном Ваньки можно было пилить металлические конструкции. Твердый, жесткий, резкий. После 3 рюмок коньяка мне стало все равно, что Глеб Козлинович, сидя позади, придумывает для меня новые изощренные пытки и казнь. Сомнений не было, что дела обстоят именно так. Выплывая из омута своих воспоминаний, я настояла, чтобы по дороге в офис мы взяли по большому стакану горячих напитков. Мне латте, Ваньке чай. В кафе купили несколько упаковок свежей выпечки. Вряд ли все сами съедим, но мы знаем, с кем можно поделиться. Тане вообще сладкое положено, как молоко работникам вредного производства. Рядом с Глебом постоянный стресс, а его хоть изредка стоит заедать сладеньким. К зданию бизнес-центра мы подъехали за 5 минут до начала рабочего дня. Ваня не спешил, а мне опаздывать не хотелось даже на минуту. Как назло, у лифта мы встретили Глеба. В отличие от нас, он был одет в строгий костюм серого цвета, рубашку и галстук. Внешний вид подчеркивал мужскую харизму, сексуальность, власть, силу, достаток. Он обернулся на стук моих каблуков, а я впервые поняла, что значит плавиться под взглядом мужчины. Неприкрытое, дикое желание. Меня словно в солнечное сплетение молния ударило. Глеб меня прямо здесь раздел и оттрахал своим взглядом, не постеснявшись Ваньки.